Пугачев в упор уставился взглядом на монаха. — Подумай хорошенько, — сказал последний. — Ты был на службе при великой императрице Елизавете Петровне, при императоре Петре Федоровиче. — Петре Федоровиче? — воскликнул Пугачев, по-видимому, роясь в своих воспоминаниях. «Да, — Да-да, батюшка, что-то такое блеснуло у меня из прошлого. Дело было под Бендерами, когда мы осаждали эту крепость. Раз как-то остановился возле меня офицер генерала Панина и сказал другому, сопровождавшему его, «Взгляни на этого казака». Если бы император Петр Федорович не был мертв, я поклялся бы Богом в том, что это он живой стоит здесь передо мною. — В самом деле это бросается в глаза, — сказал другой офицер, и оба прошли мимо. Я скоро позабыл об этом. Я только помню о том, что тогда сильно перепугался, так ведь не может принести счастье сходство с бедным императором Петром Федоровичем, который... Пугачев запнулся и боязливо посмотрел на монаха. «Который, — произнес последний, заканчивая слова казака, — был свергнут с престола своей супругой, чужестранкой, не имеющей ничего общего со святой Русью и носящей теперь его корону. — Он мертв, — сказал Пугачев и перекрестился. — Упокой, Господи, его душу! — Он мертв, — сказал монах, тяжело опуская свою руку на плечо Пугачева. Он мертв, говоришь ты. И все же ты мне рассказал, что тот офицер при взгляде на твое лицо подумал, что видит его. Но я и сам признаю в твоем лице черты императора Петра Федоровича. — Я вас не понимаю, батюшка, — дрожа проговорил Пугачев. — У меня голова идет кругом от ваших слов. Насколько я могу припомнить свое детство, я всегда был Емелькой. Только Емелькою Пугачевым, родившимся на берегах Тихого Дона, великой реки моей родины. — Есть страшное искусство, — сказал монах, — изученное теми, кто заложил свою душу адским силам преисподней. Существуют козни, которые приводят в замешательство наш ум и вызывают в нем ложные и обманчивые представления. Эти последние будут в нас воспоминания о таких вещах, которых никогда не было, и умерщвляют воспоминания о том, что было в действительности. — Я не понимаю вас, батюшка, — повторял Пугачев. — Царь Петр Федорович умер, — сказал монах, — потому что его супруге захотелось возложить на свою голову российскую корону. Ну, а если бы та, которая теперь называется императрицей, — продолжал монах, — тем не менее дрогнула и отступила перед превосходящим всякую меру представлением, или если бы те, кто были ее орудием, не осмелились пролить священную царскую кровь, то... О, батюшка, батюшка! Падая на колено и вздымая к нему свои трепещущие руки, произнес Пугачев, — «Батюшка, что вы сказали? О, если бы это было возможно, то...» — «Ты слышал же, что сказал тот офицер?» — спросил монах. — «Если бы император Петр Федорович не был мертв, — сказал он, — то ведь этот офицер был бы готов в твоем образе видеть его перед собою. И вот если император Петр Федорович не умер, если его воспоминания расстроены, если его ум ослеплен безумием, то не существует на свете Емельяна Пугачева, то жив еще император и в состоянии еще мстить за совершенные беззакония и повести к победе вечно живое право. Подумай как следует над этим. Собери всю свою волю, проникни, насколько можешь, в свои воспоминания. Разве ты уверен, вполне уверен, что родился и вырос на берегах Дона, что ты всегда был Емельяном Пугачевым? Пугачев сжал руками свою пылающую голову. — Батюшка, «Батюшка!» — воскликнул он, — «все крутится в моей голове. Я уже не проникаю ясно в свою память, все сбилось в ней. Это сказывается действие того питья, которое приготовили адские духи для злоумышленников, давших его тебе. Но зато я ясно вижу твое лицо, изменить черты, которого не было в их власти. Я говорю тебе, что ты, Петр Федорович, позорно преданный, лишенный престола царь, ты призван спасти Русь, ты призван к мести, к свершению правосудия. Приветствую тебя, Петр Федорович! Тебе принадлежит будущее, в твоей голове снова оживут воспоминания, как только священная корона коснется ее в московском Кремле. Пугачев, словно пьяный, неверными шагами ходил взад и вперед по узкому помещению, затем снова упал на колено перед монахом, умоляюще схватил его руки и воскликнул: «Батюшка, батюшка, не обманывайте меня! Не вливайте отравляющие мечты и сна в мою душу. Пробуждение от подобного сна искупается смертью. Сном было твое настоящее существование», — сказал монах. «Пробудись к действительности, Петр Федорович, внук русского царя Петра Алексеевича, владыка и повелитель Святой Руси». Пугачев совершенно опустился на пол, коснулся его лбом и минуту оставался неподвижно лежать в таком положении. — Если это так, батюшка! — воскликнул он затем, вдруг снова выпрямляясь и устремив на монаха свой дикий взор. — Разве я не заключен в эти стены? Разве не стоят здесь часовые? Разве я не погребен навеки? Быть может, за теми дверями меня ждут кинжалы и новый яд? — Будь спокоен, — сказал монах. Разве я пришел бы к тебе и раскрыл бы тебе тайну, мрак, который будет просветляться все больше, чем ближе будешь ты к коронованию в святой Москве, причем не устоят никакие адские чары? Разве я сделал бы это, если б не было в моей власти раскрыть двери тюрьмы и возвратить тебе свободу? «Батюшка, батюшка! — воскликнул Пугачев. — Кто же вы? Не посланы ли вы самим небом, раз в ваших руках находится подобная власть?» «Я послан судьбой», — возразил монах, — «и от твоей воли, от твоего мужества, от твоей силы будет зависеть исполнить решение судьбы, возвестить, о котором я явился к тебе. Сегодня еще тебе будет возвращена свобода, и ты безопасно возвратишься в страну сильных, смелых и верных людей, в ту сторону, которую, охваченный безумием, ты до сих пор считал своей родиной. Как только ты прибудешь туда, возвести о своей тайне, возвести, что не умер царь Петр Федорович, что он ожил в тебе, чтобы мстить и карать, возвести об этом на благо России. Неужели это правда? Неужели это возможно? Неужели со мной может произойти столь неслыханное превращение? — воскликнул Пугачев. — Да, — продолжал он, гордо выпрямляясь и расправляя руки. — Да. Я чувствую, что это истина. Пугачев огненным взором обвел стены своей темницы. Память еще не возвращается к моему помутневшему рассудку, но я чувствую, как течет в моих жилах старая царская кровь, как напрягаются мои мускулы, как растет моя сила, подобно могучему дубу. Да, это я, Петр Федорович, царь, мститель, освободитель. Но вдруг он побледнел, и его руки беспомощно опустились. А моя Ксения... Болезненным, жалобным стоном вырвалось у него: «Что будет с моей нежной красавицей Ксенией?» «С твоей Ксенией?» — спросил монах. «Что это? Что это значит?» «Батюшка, — ответил Пугачев с болью в голосе, — это красивейшая, прелестнейшая девушка среди всех казачек с берегов великолепного Яика. О, если б я сегодня уже сидел на престоле, и на моей голове была царская корона, я отдал бы ее за свою Ксению!» «К чему? — спросил монах. — Разве великий император Петр Алексеевич не подал своей руки безвестной девушке? Добейся престола, для которого ты рожден, и от твоей воли будет зависеть возвысить до себя Ксению и короновать ее царскую короною, как великий царь Петр Алексеевич короновал Екатерину. — Батюшка! — воскликнул Пугачев. — Какое чудное сияние наполняет этот мрачный каземат, в котором я уже было потерял всякую надежду. Моя Ксения — императрица. О, верьте мне, батюшка, верьте мне, нет на Руси достойнее ее главы для царского венца. Блеск ее волос превзойдет блеск золота венца, а огонь ее глаз затмит собою сверкание драгоценных камней. Вперед! За дело! — сказал монах. — Теперь я пойду. Не давай согнуть свою волю и помутнить свой ум, в который теперь снова запали первые искры света. — Вы идете, батюшка? — испуганно спросил Пугачев. — И оставляете меня здесь? — Положись на меня, — ответил монах. — Тебе недолго ждать своей свободы. Здесь, в этом мрачном каземате, я приветствую мстящего царя, которого вскоре встретит ликующими кликами весь русский народ. Будь спокоен, молчи и жди. Он низко поклонился казаку и тяжело ударил по двери. Тотчас же она отворилась. Монах взял фонарь и, еще гуще закрыв свое лицо, вышел из каземата. Согласно приказанию коменданта, один из часовых проводил его по длинному коридору до наружных ворот, где монах сел в ожидавшую его карету и направился через понтонный мост к городу. Пугачев остался в темноте. Часовые прислушивались к происходившему в каземате, но там ничего не было слышно. Монах и в самом деле, должно быть, нашел средство смягчить упорство арестанта. Пугачев стоял в глубине своего каземата, опершись о подоконник, и сквозь решетку смотрел на окутанный мраком двор. Тысячи смутных образов всплывали в его уме и снова потухали в нем. То он видел себя на недосягаемой высоте, рядом с своей Ксенией, тысячи людей склонялись к его ногам, и его глаза так ярко блестели, что при их фосфорическом свете можно было видеть и в глубокой тьме. То в нем снова вспыхивало малодушное сомнение, не было ли появления монаха, говорившего ему об адском напитке, лишь обманчивым сновидением, и не останется ли он, тем не менее, навеки в этой тюрьме. Затем он бросился на колено и стал усердно молить Бога и всех святых, известных ему, о своем спасении и освобождении. Пугачеву не суждено было долго пребывать в этой полной сомнении и неизвестности. Не прошло и часа после того, как от него ушел монах, как он снова услышал скрип ключа и засова. Дверь отворилась. Пугачев увидел в передней комнате коменданта и офицера в адъютантской форме. Комендант держал в руках вскрытое письмо и сказал: «Вот этот арестованный. В течение нескольких часов это уже третье письмо, которое я получаю относительно этого загадочного казака, и мне в самом деле непонятно», — немного ворчливо прибавил он, — «какое важное обстоятельство связано с ним, или что за недоразумение заключается здесь? Как бы то ни было», — продолжал он, обращаясь к пожимавшему плечами адъютанту, — «этот ордер приказывает мне передать вам этого арестованного. Вот он». Теперь уж мне не придется более возиться с ним, и я надеюсь, что моего покоя уже не нарушат более из-за него. Пугачев подумал, что грезит. Простой монах, обладавший такой большой властью, что мог раскрыть перед ним двери тюрьмы и провести его мимо ряда часовых на волю Божью, должно быть, был действительно небесным посланцем. Адъютант сделал знак, чтобы он последовал за ним. Пугачев минуту колебался. «Я приехал сюда на своей лошади», — сказал он затем, — Нельзя ли мне взять ее с собою, если мой арест прекратился? Это умное и преданное животное, оно часто невредимо носило меня под дождем вражеских пуль. Прошу вас, возвратите мне моего коня. — У меня нет приказа по этому поводу, — возразил адъютант. — Но у меня нет соображений, которые препятствовали бы исполнению твоей просьбы. — Лошадь казака стоит в конюшне, — сказал комендант. — Выведите ее и возвратите ему, — приказал он часовому. Солдат шел впереди и светил. На двор уже была приведена лошадь Пугачева. Он схватил ее поводья и последовал за адъютантом, а лошадь обнюхиванием и веселым ржанием стала выражать свою радость по поводу встречи с хозяином. На улице перед воротами крепости стояла маленькая легкая повозка, запряженная тройкой лошадей. — Садись, — сказал офицер. — Вот тебе плащ и фуражка, а вот и кошель с золотом. Ты отпущен со службы, Иван Васильевич. Этот возок доставит тебя до самых пределов твоей родины. Вот твой паспорт. Пугачев был очень удивлен, что офицер назвал его другим именем, но его доверие к загадочной власти монаха так возросло, что он не спросил его об этом. Пугачев взял бумагу, закутался в плащ и надел фуражку. — Но как намерен ты поступить со своей лошадью? — спросил офицер. — Привяжем ее к упряжке, — сказал Пугачев. — У нее стальные ноги, и она не знает усталости. Он подозвал лошадь несколькими непонятными словами. Умное животное спокойно и послушно дало привязать себя к тройке. Офицер сделал знак, и маленькая повозка, похожая на те, в которых обыкновенно приезжают крестьяне из деревни в город, переехала мост и направилась по другому берегу реки. Перед зимним дворцом кучеру пришлось свернуть в сторону, потому что бесконечная вереница блестящих экипажей, сопровождаемых скороходами с факелами в руках, тянулась друг за другом к подъезду дворца, так как в это время происходил вечерний прием у императрицы. Придворные кавалеры и дамы, разодетые в шитые золотом и серебром костюмы, украшенные драгоценными камнями, садились в экипажи, чтобы ехать на поклон к могущественной монархине, перед которой гордая Польша смиренно склоняла голову, и турецкий султан дрожал в своем Стамбуле. А в это время бедный казак Емельян Пугачев выезжал в своем узеньком тарантасе в далекие степи, где его ждало счастье любви, и где ему предстояла цель, великая цель, по достижении которой он, по предсказанию таинственного монаха, должен был вознестись на необыкновенную высоту. За час до наступления вечера Потемкин вышел из покоев императрицы. Высоко подняв голову, с гордо блестевшими глазами, направлялся он через картинную галерею и большие залы Зимнего дворца в свое помещение. Дворцовая стража отдавала генерал-адъютанту ее императорского величества воинскую честь, а все служащие отвешивали ему низкие поклоны. Живя постоянно при дворе, они обладали тонким чутьем и сразу увидели на лице недавно еще забытого всеми генерала печать монаршего благоволения. Потемкин небрежным кивком головы отвечал на униженные поклоны и многие недружелюбные взгляды, полускрытые насмешливые улыбки провожали высокомерного любимца, который, по-видимому, думал крепко и надолго удержать в своих руках расположение императрицы. В конце галереи, соединявшей Эрмитаж с Зимним дворцом, Потемкин встретился с человеком, который представлял полнейший контраст с ним самим. Это был господин лет 60. Его маленькая, худая, узенькая фигурка казалась еще меньше от привычки горбиться. Простой серый суконный костюм, совершенно не подходивший к роскошной обстановке дворца, еще более резко бросался в глаза, чем самый дорогой, расшитый золотом и серебром камзол царедворца. Лицо сгорбленного человека поражало своим умным выражением. Блестящие глаза проницательно смотрели из-под темных ресниц, а легкая бледность и преждевременные морщины указывали на усиленную умственную работу и физические страдания. Голову этого человека покрывал простой короткий парик, а в руках он держал шляпу, лишенную каких бы то ни было украшений. По внешнему виду встретившегося господина можно было бы принять за одного из самых маленьких чиновников дворцового ведомства, хотя он, несмотря на свой рост, так же высоко поднимал голову, как блестящий генерал Потемкин, и так же высокомерно отвечал на низкие поклоны камергеров. Глядя на почести, оказываемые этим двум лицам, можно было подумать, что высокого роста генерал и незначительный старичок в сером занимают главное положение среди всего блестящего двора императрицы. Потемкин с удивлением смотрел на незнакомца. Он ожидал, что тот поклонится ему, так как и все другие служащие, но тот спокойно прошел мимо, скользнув по нем равнодушным взглядом. Генерал-адъютант императрицы несколько смущенно оглянулся, задетый дерзостью старика, и увидел, что тот уверенным шагом прошел по галерее к апартаментам Екатерины Алексеевны, и стоявший у дверей караул почтительно посторонился перед ним. — Кто этот человек? — спросил Потемкин одного из камергеров. — Он, верно, состоит в штате прислуги ее императорского величества, что так свободно прошел в ее покое. Камергер, по-видимому, был удивлен вопросом Григория Александровича. — Вы спрашиваете о том господине, который только что был здесь, ведь это Дидро, — ответил он. — Дидро? — недоумевающим тоном повторил Потемкин, пожимая плечами. — Ах, да, да, — прибавил он. — Понимаю, это, верно, хирург или зубной врач ее императорского величества. Он действительно похож на это. — Нет, ваше превосходительство. — ответил камергер. — Дидро не хирург и не зубной врач. Это известный французский писатель-философ. Ее императорское величество купило его библиотеку и милостиво назначило его своим библиотекарем, пригласив его для этого в Россию. Государыня императрица выказывает ему особенную благосклонность. — Ах, Дидро! — воскликнул Потемкин, как бы припоминая что-то. — Дидро! Так это был Дидро! Потемкин направился дальше, всю дорогу, думая о старике и об императрице. «Она умна!» — тихо прошептал он. «Очень умна! Все эти Вольтеры и Дидро, безжалостно колеблющие и шатающийся трон Франции, будут по всей Европе прославлять Екатерину Великую, и в течение многих столетий ее имя сохранится среди потомства». Лаская этих вольнодумцев, государыня ничем не рискует, так как их теории останутся теориями, погребенными в Петербурге, и их отголосок не дойдет до широких пространств России. Однако правительница, будучи сама свободомыслящей, не уступит ни одной из своих привилегий самодержавной монархине. Да, она очень умна. Удастся ли мне обуздать ее дух и упрочить за собой непоколебимую власть, сумею ли я достичь большего, чем достиг Орлов? Преследуемый этими мыслями, Потемкин вошел в переднюю своей квартиры и в глубоком раздумье остановился у порога. — Да, я должен этого достичь! — вдруг громко воскликнул он и сейчас же испуганно оглянулся, как бы боясь, чтобы его кто-нибудь не услышал. — Никто не должен видеть меня с опущенной головой! — продолжал он размышлять вслух, после того, как убедился, что никто не может подслушать его. — Екатерина умна и отважно. Нужно следовать за полетом ее мыслей, а для отваги указать такую цель, до которой даже она еще не дерзала додуматься. Да, я должен достигнуть того положения, о котором мечтаю. Если этого не будет, то я останусь лишь временным фаворитом, всецело зависящим от расположения духа императрицы, как это было с Григорием Орловым. Но Григорий Александрович Потемкин не помирится с подобной ролью. Как бы ни была могущественна государыня, она прежде всего женщина, а женщина всегда покоряется мужской воле и силе. Уверенный в себе, Потемкин также гордо оглянулся, как будто вся великая Россия уже преклонилась перед ним. Между тем Дидро спокойно шел по галерее, время от времени останавливаясь перед какой-нибудь картиной, возбудившей его особенное внимание. Наконец он подошел к апартаментам императрицы, где его встретил тот же самый паж, который провожал Потемкина через потайную дверь. — Можно видеть ее императорское величество? — спросил Дидро. — Она мне назначила этот час. — Ее императорское величество всегда с удовольствием принимает вас, ответил Паш. — Войдите, пожалуйста, государыня, наверное, сейчас выйдет.